Ван и Босс с самого начала знал, что уступит отцу. Тот просил об одолжении, даже об услуге, а права отказывать не было. Слишком многие разочарования преследовали старого Хоу. Старший сын, которому полагалось стать наследником, оказался бездарен в военном деле. Средний предпочитал увеселения в питейных домах столицы. А самый толковый, сам Ван Ибо, был равнодушен к дворцовым интригам. Честно признаться, он не желал покидать границ вовсе не потому, что так уж любил жизнь в походных шатрах и бесконечную муштру, а лишь по причине ненависти к тем самым дворцовым играм. В столице его не ждало ничего, кроме бесконечных попыток отбиться от подкупа, когда ему присылали удары без указания имени отправителя. Ван Ибо, естественно, понимал, чего ради их шлют, а потому вместо ответных услуг предпочитал проводить время на севере. Кочевники не требовали знать хитросплетения связей, одолжений и долгов высших чинов. Их можно было просто убить. Такое решение вопросов Ван Ибо находил предпочтительнее. Но это разочаровывало отца. Тот исхитрялся справляться и с боевыми искусствами, и с подковерными дрязгами, и, как знал Ван Ибо, обрадовался бы, сумей и он разобраться в столичной жизни. Хоу не волновало происхождение сына. Дитя простой наложницы, по всем канонам Ван Ибо должен был оказаться в приниженном положении, но Ван Луин любил мать и видел дар сына, что добавляло Ван Ибо головной боли. Вот и с этим Сяо Миньюэ, сплошная головная боль. Провожала служанка. Она, ниже Ван Ибо почти на две головы, семенила чуть впереди, держа в вытянутой дрожащей руке бумажный промасленный зонт. Хотелось отобрать его и нести самому, но Ван Ибо позволял соблюдать правила. Дождь стучал по мощеной дорожке, утопал в шелестящих цветах. Всем управляющим велели поддерживать сады, последний подарок умершей наложнице Джао. «Младший сын господина Хоу, Ван Ибо!» – провозгласила служанка, стоило им добраться до беседки. С края крыши вода лилась в пруд. Человек, сидевший у низкого столика, медленно поднялся. «Этот ничтожный приветствует молодого господина. Мое имя Сяо Миньюэ». Голос оказался приятным, только слишком тихим, будто Куньцзе, дожидавшийся прихода Ван Ибо, не считал возможным повышать его в доме Хоу Севера. «Я знаю». Ван Ибо заглянул в удивленное лицо. Неужто этот Сяо Миньюэ думал, что им стоит соблюдать приличие? За его спиной цокнул языком учитель Ли, явно присланный для присмотра за Ван Ибо. Старик когда-то обучал его правилам вежливости. Жестом указав на подушки, Ван Ибо уселся напротив, оценив и резную чабань, и лучший фарфор, явно лишь сегодня покинувший сокровищницу Хоу. Отец не скупился на то, чтобы пустить пыль в глаза. «Рад знакомству. Отец настаивал на том, чтобы мы встретились». Запаха Ван Ибо не чувствовал, а принюхиваться стало бы оскорблением, хотя интерес разбирал. Чем будет пахнуть выбранный ему в пару куньцзе? Ван Ибо не считал себя придирчивым дзянюанем, но все же хотелось, чтобы Сяо Миньюэ не вызывал отвращения. Лица разглядеть почти не получалось. В полумраке беседки, по крыше которой все так же барабанил дождь, Сяо Миньюэ почти не поднимал головы. «Чаю?» – тихо предложил тот, и Ван Ибо почти развеселился. Редко кто-то предлагал ему чай в собственном доме. Служанка торопливо поднесла почти закипевший чайник, добравшийся до шума ветра в соснах. Действительно, к слову, похоже. На севере хватало сосен, и ветра в них путались, как здесь, в широких полях проса. Сяо Миньюэ принял чайник белой нежной рукой, рукав чуть соскользнул, и Ван Ибо взглядом зацепился за тонкое запястье. Наверное, сломалось бы, если чуть сжать. Учителя Ли было не слышно. Он будто бы погрузился в чтение, не торопясь выдавать заинтересованности. Сяо Миньюэ разливал чай. Он наполнил гайвань, слил первую воду. Пальцы у него были изящные, понравились Ван Ибо. Он глянул на свои руки, пусть и достаточно ухоженные, но все же определенно принадлежавшие воину. Им бы не составило труда причинить боль. «Давно вы в столице?» – светски спросил Ван Ибо, оглядываясь по сторонам в поисках предмета для разговора. «Раньше не слышал о вас». «Моя семья с юга. Я приехал сдавать императорский экзамен». «И как успехи?» «Неплохо», – улыбнулся Сяо Миньюэ, не поднимая глаз. «Прошу вас». Его пальцы коснулись ладони Ван Ибо, когда передавали пиалу. По спине пробежали мурашки. Захотелось дернуть плечами, изгоняя зябкую волну. Сдержавшись, Ван Ибо глянул в сторону жаровни, а затем на служанку. Та понятливо заторопилась к дровам, чтобы прибавить огня. Пальцы оказались холодными. «Вы прошли?» «Этот ничтожный сумел». будете служить в императорском дворце?» Нужно было чуть лучше скрывать равнодушие. Ван Эбо знал, что похож сейчас на скучающего вояку, которому все эти ученые степени были, по большому счету, безразличны. Да что там, он и был таким воякой. А отец настаивал на том, чтобы Ван Эбо был вежлив. Хотя бы чуть более, чем обычно. Стоило сделать над собой усилие. «Нет», — неожиданно ответил Сяо Миньюэ. «В доме господина Хоу». «Вот как?» — искренне удивился Ван Эбо. «Отчего же? У отца вроде бы есть... Как его? Учитель Ли? Как имя? Я забыл». «Господин Чэнь», — подсказал невероятно занятый книгой учитель Ли. «Я бы тебя выпорол». «Боюсь, уже поздно», — развеселился Ван Эбо и вернулся к Сяо Миньюэ. Тот снова прятал глаза, но на губах еще не успела растаять улыбка. В ней что-то было, захотелось увидеть ее снова. «Разве господин Чэнь не набрал полный двор ученых мужей?» «Господин Хоу поручил мне распустить ученый двор и набрать заново, в соответствии с действительными умениями». «Вот как», — повторил Ван Эбо, внимательнее глядя на Сяо Миньюэ. «Что же к этому привело?» «Воля господина Хоу». Сяо Миньюэ подхватил чайник, вновь разлил по пиалам чай. Какой-то наверняка баснословно дорогой. Жаль, Ван Эбо не был тем, кто сможет оценить его по достоинству. «Воля господина Хоу». «Что еще произошло по воле господина Хоу, пока меня не было?» «Ничего», — покачал Сяо Миньюэ головой, передавая пиалу. «Пока что господин Хоу не отдавал никаких распоряжений. Кроме как познакомиться с вами, молодой господин». Теперь он поднял глаза. Посмотрев прямо в них, Ван Эбо разглядел хитринку, притаившуюся у самых ресниц. Уголки губ Сяо Миньюэ чуть приподнялись, рот изогнулся слишком тугим луком. В полумраке и шуме дождя Ван Эбо понадеялся, что никто не смог разглядеть его замешательство. «Это кажется растратой вашего дара, господин Сяо. Вряд ли вы найдете мое общество интересным». «Отнюдь». На этот раз взгляд из-под ресниц. Ван Эбо померещились лисьи хвосты за тонким плечом. «Общество генерала Севера не может быть неприятным». «Многие так не думают». «Тоже». Приподнялись изящные брови. Сяо Миньюэ, разливавший чай, посмотрел с искренним, казалось, удивлением. Ван Эбо не поверил ему ни на фень. «Варвары. Им обычно претит мысль о встрече со мной». Неожиданно Сяо Миньюэ не сдержал смешка. Едва слышный, он сорвался с губ и затерялся бы там же, где замешательство Ван Эбо, в шуме дождя и потрескивании жаровни, шорохе перелистываемых учителем Ли страниц и движениях изящных рук. Благо, Ван Эбо пристально слушал. «Что ж, им встреча сулит меньше благ, чем этому ничтожному». «Не называйте себя так. К чему?» «Я слышал, вам трудно угодить, молодой господин». Вздохнув, Ван Эбо оперся локтем на колено. Сидеть прямо, проглотив дрын, надоело. Учитель Ли цокнул языком. «Говорят, я заносчив». «Молодой господин». «Говорят? Еще наверняка, что вспыльчив. И жесток. Я ведь все время на границе. Говорят, люблю убивать». Пальцы Сяо Миньюэ дрогнули. Звякнула тонкая крышка гайвани. Этого Ван Эбо не услышал бы тоже, если бы не прислушивался. «Говорят», — тихо согласился Сяо Миньюэ. «Не врут», — кивнул Ван Эбо. «Но отец просил не пугать вас». Сяо Миньюэ поднял глаза. Теперь в них не было искорки хитрости, не таилось веселье в уголках губ. Он смотрел, и Ван Эбо смотрел в ответ. Чай пролился через край пиалы. «Не называйте себя ничтожным. Вы ведь скоро войдете в мой дом». Теперь дрогнули не только пальцы. Задрожало все тело Сяо Миньюэ, вызвав досадливый вздох. Тот будто боролся с собой, старался усмирить бунтующую плоть, звавшую его сбежать, подальше от Дзянь Юаня, только что признавшегося в своей жестокости. Куньцзи не любили убегать, Ван Эбо знал это. Ему шептали об этом в походных палатках, в веселых домах, куда он захаживал на севере. Смеясь, об этом говорили его подчиненные. Куньцзи убегали лишь потому, что Дзянь Юаням требовалось догонять. Сяо Миньюэ остался сидеть на месте. Он все же разлил чай, снова подал пиалу. Пальцы ничуть не согрелись. Ван Эбо указал на жаровню. Прошуршали шаги служанки. Огонь затрещал веселей, облизывая подкинутые поленца. Учитель Ли тяжело вздохнул. Ему красноречие Ван Эбо причиняло почти ощутимую боль. Столько лет тяжкого труда, столько обломанных о спину бамбуковых палок, а толку чуть. «Я не стану», — наконец проговорил Сяо Миньюэ, и голос его не подвел. «Если вас это коробит». «Спасибо», — просто ответил Ван Эбо. «Известны ли уже благоприятные даты?» Вопрос заставил Сяо Миньюя опустить глаза. Ван Ибо заметил, какие длинные у него ресницы, как черные щеточки вдоль нежных век. В уголках они лежали стрелочкой, будто подводя глаза. Через 5 недель. Получается, в самом начале 12-го месяца. Уже ляжет снег. Сяо Миньюя кивнул. Чуть поежился, будто представив стылый холод столицы. На севере в такое время будет спокойно. Кочевники отойдут к западу, туда, где зимы не столь жестоки. Ван Ибо сможет остаться надолго. Отец будет ждать внуков. Ван Ибо поджал губы, разглядывая тонкую талию Сяо Миньюя. Как он изменится? Сумеет ли выносить дитя? Не все куньцзе способны на это, чтобы не гласила молва. Потому их так мало. Потому все больше обычных людей, таких как отец и старшие братья. Сможет ли Сяо Миньюя подарить роду Ван еще одного дзянюаня, как мечтал старый Хоу? Ван Ибо стало противно. Их сводили, как племенных лошадей. Не хотелось бы доставлять старику подобного удовольствия. Но Сяо Миньюя сидел, глядя в решетку чабани, не поднимал глаз, не глядел прямо. Он тоже знал. О том, что должен понести дзянюаня, о том, что войдет в дом Ван Ибо, займет пустующую сейчас половину. Наверняка думал о том, каким Ван Ибо будет мужем. «Я велю прислать тебе соболиных шкур», — решил Ван Ибо. «Подойдет для первого подарка?» Сяо Миньюя вскинул голову. Глаза его снова изменились. Ни хитрости, ни страха, только удивление и красноватые тени в удлиненных внешних уголках. Ван Ибо уже приспособился к полумраку и теперь отчетливо видел, как дрогнули губы, выпуская ошеломленный выдох. «Молодой господин, такие меха достойны императрицы?» «Плевал я!» Учитель Ли зароптал над своей книгой. «Интересно, он ее хотя бы не кверх ногами держал?» Но смотреть Ван Ибо не стал. «К чему?» Самое любопытное действие разворачивалось прямо перед ним. Что за дело до старика? «И книги», — продолжил Ван Ибо. «Мне надарили так много, будто я книгачей. Тебе пригодятся больше». «Книги?» — пролепетал Сяо Миньюэ, растеряв и лисьи хвосты, и выверенное спокойствие. «Молодой господин». «Отец просит об одолжении», — продолжил Ван Ибо, перекатывая в пиале чай. «Ну что ж, зачем огорчать старика?» Одним махом допив, он поднялся на ноги. Зашуршали одежды растерянного Сяо Миньюэ. Стало заметно, что он выше. Высокий и стройный, как бамбук. Изящный, как резной нефритовый подвес, украшавший пояс. «Красивый», — решил Ван Ибо. «И наверняка умный, иначе отец и не подумал бы нас женить. Уж точно умнее меня». «Обо мне не лгут, но из столицы границ не видно. Я пришлю тебе шкуры». Сяо Миньюэ чуть прищурился, посмотрел оценивающе. Было видно, как бегут его мысли, облака под порывами ветра. Такое бывало в степи, когда казалось, что время течет быстрее, будто кто-то торопит, а вместе с ним и белый пух в бездонном голубом небе. Ван Ибо кивнул учителю Ли, поманил служанку, уже подносившую зонт. Дождь и не думал кончаться. Он все лил и лил, блестел на камнях дорожек, на листьях и цветах, высаженных по просьбе матери Ван Ибо. Огни, на равных расстояниях расставленные по крытому лану, освещали главный дом. Где-то там сидел отец. Ждал, когда Ван Ибо вернется. «Где ты живешь?» «Во внутренних покоях», чуть запнувшись, ответил Сяо Миньюэ. «Вот как!» В третий раз удивился Ван Ибо. «Господина Чэнь там не селили. Отец настолько...» «Впрочем, чему удивляться? Тем проще, не придется объяснять слугам, куда нести подарки». Он уже почти покинул беседку, шагнул на мощеную дорожку к дому, как услышал позади тихий вздох. Обернулся и поразился, как близко стоял Сяо Миньюэ. Тот посмотрел, теперь решительно, и склонился в поклоне. Движение заставило двинуться и влажный, напоенный дождем воздух. Ван Ибо уловил персик и горечь степной травы. Так пах Сяо Миньюэ. «Молодой господин», — тихо позвал тот, не распрямляя спины. «Я не хотел бы, чтобы вы звали меня Сяо Миньюэ. Отец всегда называл меня Сяо Джань. Я хотел бы...» «Как чистый?» «Нет», — Сяо Джань поднял глаза. «Как война!» Ван Ибо рассмеялся.